эфиры «Радио Свобода» и «Наше подорожье». Сегодня со мной, Виталием Семашком, мы сыдем на станции Пуховичи и наведаем вёску Пуховичи, не облутать с Марьиной горкой. Я готовы закластися. Первоважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пуховичы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справа вырашае ў райцэнтры Марьінай горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пуховіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску, і калісьці таксама была райцэнтр Пуховичы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, я вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. А разам з тутэйшай вядомай краязнаўцай спадарыняй Наталлей Ільініч. Гістарычна па дакументах, землі гэтыя ў 1863 годзе належалі крупскім. Іх маёнтак знаходзіўся ў Навасёлках. За ўдзел у паўстанні 1863 года іх саслалі, землі іх былі секвестраваны і аддадзены чыноўніку расійскага паходжання графу Макаву. І ён тут сабе пабудаваў на беразе Цітаўкі, у Марьінай горцы цяперашні, маёнтак. Чыгунка, якую тут сталі будаваць у 1873, яна быццам павінна была прайсці праз мястэчка Пуховичы. І Макаў хацеў, каб прыйшла каля яго маёнтка. Быццам бы ён падкупіў праекціроўшчыкаў, будаўнікоў. Чыгунка прайшла праз Марьіну горку, а шыльду павесілі, каб гэта не раскрылася, тую самую Пуховичы. Старажытнае мястэчка, што ўпершыню згадваецца ў складзе Вялікае княства літоўскага ў 16 стагоддзі, ў складзе Расіі ў 19 стала габрэйскім. У 1942 створанае немцамі гета цалкам было вынішчана эсэсаўскай зондэркамандай. Завочна я даведаўся пра двух жывых сведак тых падзей, што жывуць у адной са шматлікіх бакавых вулак паселішча, што непадалёк ад рэчкі Цітаўка. Яна ўвесну рэгулярна залівае незлічоныя яміны, якіх ніхто не засыпае. Адна з іх безнадзейна перагарадзіла мне далейшы шлях, і я змог пераскокнуць не толькі ў бліжэйшую хату, дзе пенсіянерка, спадарыня Ганна Шчарбакова і яе дачка Зінаіда, што акурат збіралася на заробкі ў Расіі, не прамінулі распавесці. Дзеці ў школу ходзяць, маленькія, нулёўкі. Больныя, старыя людзі ходзяць тоже через эту канавку, шырока разальецца да маёй калітки. У вады цэлпор. А так же я не пройду па этой кладачке. Невозможно. И один фонарь на всю деревню. Куча собак, которые носятся вечером ни с работы, ни на работу не пройти. Но если покусали, то тут услышит. Во дворе свои спущенные собаки. Дворами Зина провела меня до хатин 83-годовой былой супрацовницы дитячага дому с подарани Ганны Крыловой и 86-годовой былой наставницы с подарани Зінаіды Корань, абедзве карэнныя і сведкі пуховіцкай габрэйскай трагедыі. Цэнтр это быў яўрэй. Павлу Пуховичу. Да, да. Всех сагналі, в нядзелю былі, тулі іх на Папову гор і расстралялі. Чалавек 807. Маго года, 6 класаў мы кончылі. Наша сям'я дружыла. Мама гаварыць, што яўрэяў адправілі Маркавчысну. Доченька, возьмі большую буханку хлеба, кусок сала. І дашла я да рэкі Свіслач. Какая-то працэсія. Немцы, паліцаі, коні перад сабою яўрэяў. А вонай по два. І я за імі. Дашлі до леса, і я мы ўжо былі в Беруты. Дзяцей яўрэйскіх ударают аборт машыны, головой за ногі дзержаць і брасают у яму. Може, чалавек 30, як абхватіў мяне страх. Сколько имела силы, побежала домой. И у Пуховича ниводного габрэя не засталося. Да. Бабулі ударыліся ва ўспаміны пра другую сусветную і пра 37-й год, калі расстралялі першым святара тутэйшай царквы раства пра святую Багародзіцы Стэфана Салаўянчыка. Між іншым, іх рэальныя ўспаміны моцна адрозніваюцца ад выкладзеных ад іх імя на афіцыйным сайце райвыканкаму ў інтэрнэт. Харошы хазяй. Камуністы называлі это кулак. Кулакі. Што ў яго было? Конь, плуг. Кусок землі, карова, лошадь, малатарня твая, ну і свінні, гуры. Накануне Аня, сказали, вас будут раскулачивать. Хлеб вынесли по соседям. Когда пришли, дочка инвалид, сын больной туберкулезом, остальные малые дети, так нас и оставили. Меньших тягнули у Сибирь? Да. И военный городок, когда немцы вступали, его взорвали. А можно было и не взорвать. Это так партизаны сработали. Я ж помню, мне тогда 14 лет, два немца тут так отступали. Взорвали. И все, рвали, и тут вся земля колотилась. На партизану же тут два глушка стояли, они. Ой, много неправды робится. У Пуховича колгасу в каком году стал? Года 32-го. Мама ходила на коровник. За палочки? Да, теперь не вежу многие палочки. Колхозники, что они получают? Пенсию. Ну, я ж уже 80 год, так мне 20 добавили. 20 тысяч. А что у Пуховича засталось? ПМК, крыху люди просуют. Да. Колгасы. Амбулаторы. У нас была больница, так пораскидали все. Строили новую больницу. ПМК. Вывели стены, грошей не дали, и пропало все. Нема хороших руководителей. И даже обращения к людям нема по-человечески. Начальник. Матюка на людей. Ну так. У эфира «Радио Свобода» и я, Виталь Семашко. После короткой обвестки мы снова протягнем вандровать по Пуховичах. Открой свободу в интернете. Читай новины. Гляди фото и видео. Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях. Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото. Адрес свобода.орг. Хваля Радио Свободы, подороже. Я Виталь Семашко и знову запрошаю вас у Пуховичи. Ускосно апошнее слово с подарней Крыловой подтвердил мне 45-годовый кранаўшчык с тутэйшага державного унитарного предприемства Пуховичи Спадар Цеханович. Помогал, уже просили, картошку вытрасал. Домога не уродила, ни мешка не было. Пошел к председателю. Поможи, говорит, выкопать, бо знаю, что свой трактор ее. Дам тебе тонну картошки. Договорились. Выкопал картошку, да конкурат тонну много, уже 800 дам тебе. Говорю, совесть же надо какую-то иметь. Оля, и он поехал от девки, говорит, договорились на тонну, бери тонну, и все. Я завітаў абкладзеную свежай цэглай хату Владзіміра, убачыўшы на падворку трактар з прычэпам. Яўна ўласны, бо вычышчаны да бляску. Загадка была вернай. Гаспадар разам з дзесяткам больш міжзаможных пухавічанаў некалі збіраўся пайсці ў фермеры. А чаго фермеры б не пашлі? Не дадуць развернуцца хараш. Сколько ўжо ж было такіх случаяў, што бралі землю, потом не ўспеў ён пасадзіцеся на яе, ўжо прышлі здавай падаткі. Да. І крэдыты ўжо не халерылі. Да, да, да, да. Ну, трактар купіўшы даўней трохі, думаў тоже занімацца. У году 8 назад земли то участки ели, коровку держали, а уже нет. Уже нет? Тяжко батькам уже на 70 годов уже. А на элеваторе сколько выходит? Ну, 850 ее. Куры свои, яйцо ее свое. Кроликов выгоднее, сено накосил им на травы. Нет ее мяса. Трактор выскористовывается? Ого, користаю. Дрову кому помогши. Они сено так возили, колхозные заняты все, да и все боятся, никто не хочет ехать. Толярку высчитывают их. Погутрали мы с Владимиром Цехановичем и про пуховицкое житье, бытье. Раньше было у нас коров один раз на все лето тут пасили. А теперь, ой, может, колею 15 коров. Из этой земли было приватизировать. То можно, то нельзя. Там канал кому долейте, 500 метров от водоохранной зоны. Какая там водоохранная зона, когда там всю дорогу с индустрии, где пуховицкие сенарники были, что жижа стекала. А молодцы, жить с пуховичем? В колхозе никто робить не хочет. Раньше два клуба было, в школе было три класса по 30 детей, а теперь один класс и 8-7 человек. Слабее учатся. Остаются все-таки с батьками. А я до вас и шел, и 7 мужиков сустрел, все пены в шин. Да, хватает. Раньше за тунеядство кто привлекали, а теперь ходят по дворах, где украсть, что каждый день пьяные. Где откуда гроши берутся тут? Двое девок годуешь, так не знаешь, где их набраться. Училась у БНТУ. Каждый год 1200 долларов платил уже за учебу. 100 долларов за квартиру, и плюс же надо дети обуть и покормить. Измагались. Жонка робит на скорой. Тоже 900. Ранее трохи было более, порезали тысяч по 200 их. Ну вот кризис. Больше не стало. Да, да, да, да. Живем вот, как боб при дороге. Кто не идет, то и ущипнет. За які кілометр ад ускраіны вёскі дзве фермы на 220 дойных кароў. параўнальна чыста, а першай на вочы патрапіла 36-гадова інаключнік, што працуе тут больш як 10 год. У кірзачах, ватоўцы, ды шчыльна павязаныя хусцы выглядае старэйшай за свае гады. У сярэднім мы даем 4 тоны. Я гэты месяц заработала 2 мільёна 80. Падаеце, што вы паставілі. А пухарычак ідзе спалося. Падыходзіць спадарня Вера Елізарова. Ёй праз 3 гады на пенсію. Высвятляецца, Аня надта радуюць заробленыя мільёны. Я 8 лет здесь, да, с Казахстана приехала. Сколько коров обслуговываете? 55. Ну, по миллиону выходит. По миллиону выходит. Молокопровод у нас. Такого не было еще ни разу, чтобы выливалось у нас молоко. Я не сомневаюсь, если бы было, миллиона не было. Да, да. Проблема у нас с водой. Башни поломались. В зиму мучаемся. Вот. Бочка не возит. А мы сутками на ферме. Ну, у 4 раницы устали. Приходите на хату уже... В 11-12. В 11-12 ночи. Ну, целый день. Детей не видим своих. Мои поступили учиться, приезжают на выходные. Помогите мне. Хатнюю ж гаспадарку не подпотрымаешь. Ничего мы не держим. Здесь на ферме больше находимся. Буйнейшым у пухавічых прадпрыемствам лічылась меліярацыйная ПМК-70, якая зараз у заняпадзе. Пра гэта распавёў мне былы бульдазарыст Александр Сёмкін, які прапрацаваў там 20 год. За нізкіх заробкаў вымушаны быў зысці ў сантэхнікі-асанізатары. Цэлую зіму не рабілі. 200 рублей выходзіць. Дарвы рабілі, дренаж. Не мансавання. Ну да, раньше техніка была, хвацілі. Куда хочу, час раскидывалася. Заработок быў хороший, рвалася. Чернобыль? Ну, я сам сышоў, думаю. Но все равно 300 более чем 200. Ну, правильно. Плаваешь. По колено дно. Откаты. Канализацию. Ну. Ты раньше платили хоть равно. 40 рублей. Километры вышахываешь. Да. 3 раза надо ходить у колхоз. На Центральной Советской улице для двухповерховки номер 72 и шло будаўніцтва. Одиноко стояла 67-годовая спадарня Ніна Шмарак. Маляў, по лужинах не надто погуляешь. Олег, кажа, горшу внутри. 23-й ходила. Еще от крыши сыплется на лестницу. У 23-й мне открыл 21-годовый Дима Романовец. Мускулистый здоровяк с заголенным торсом. Працуя оховником у мясцовым ночным клубе «Беседа». Я 8 дней работаю в месяц. С 11 ночи до 6 утра. 300 тысяч. Вот какой-то заработок. Я учусь на этой категории. Кировца? Да. Дима подтвердил. Течет иногда крыша, когда дождливая погода, либо после зимы, когда снег растает. Ванны тоже. Обещали сделать. Снег сойдет, ну, что-то до сих пор не видно работы их. Зрешты, меня ягоные скарги не здивили. Я погутра уже с секретаркой сельсовета с подаранней Инной Клешши про финансование заснованного в минулом годе агрогородка. Подремонтовали будинок своего сельского совета, огороджи поставили по центральной улице, заасфальтовали встречницкую и сделали тротуар. Чистеня и парадок как бы поуплывало весь бруд и еще сми. Идет, треба гроши. А гроши нам дали его. Сельский совет, в котором 31 населенный пункт. 5 миллионов дали. Уже махчима. И ты мне меньше. Дуже Дима Равновец. У Павенки глядить и в будущую. Я думаю, что свой лес с пуховичами завязывать. Ну, остаюсь. Нормально здесь можно жить. И речка рядом, и лес рядом. И летом здесь на ягодах зарабатывают люди миллионы. Покупают себе машины и квартиры. Не помрусь, Пухович. Нет, конечно. Я буду жить. На хвалях Радыя Свабода мы вандравалі сёння па вёсцы Пухавічы і даведаліся, хто і што шыпле пухавічанаў, як тых бабоў пры дарозе. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздаровшага!